«Он будет побежден и наказан!» — вскричал Новоличис. «Если только удастся его победить, господин маркиз», — сказал граф Джердженте серьезным тоном. «Но это не так легко, как думали до сих пор в мадридском лагере и Эскуриале. Прикрываясь одеждой, которую я только что сбросил, мне удалось узнать более трудную сторону этого дела. Есть только одно средство, один путь, чтобы уничтожить возмущение». «И этот, — вскричали Гонсалес Браво и Новоличес, — овладеть маршалом Сарану». «Без сомнения, он должен быть сильным врагом Ее Величества», — сказал министр-президент, — «и я не знаю, каким другим путем можно овладеть им, исключая поля сражения». «Я сгораю от нетерпения помериться с ним силою», — вскричал Новоличес. «Для меня будет истинная честь драться с таким прославленным бойцом». «Извините меня, господин маркиз, если я вам откровенно признаюсь, что в этом случае я уверен в вашем поражении». Новоличес смерил гневным взглядом маленького графа Джердженте, оскорблявшего его, может быть, без намерения, своей недоверчивой улыбкой. «Вы, кажется, сердитесь на мои слова, господин маркиз, и однако же я должен повторить их. Если дойдет до открытой битвы, силы Сарано одолеют ваши. Не забудьте, что час назад я возвратился из Кордовы». «Тогда мы сумеем умереть за свое дело, господин граф», — отвечал Новоличес. «Прекрасно. Великодушно. Жаль только, что это принесет мало пользы Отечеству, Ее Величеству и всем нам, потому что по вашему трупу бунтовщики пройдут далее». «Нет-нет, господин маркиз. Есть другое средство захватить маршала Сарано и подавить революцию». «Так не заставляйте же нас сомневаться в нем, господин граф», — сказал нетерпеливо Новоличес. «Средства, которые мы можем иметь в руках в ближайшую ночь, позволительные, отличные, эффективные средства».